Алекс Кош. Огненный факультет. Прелюдия. Наступило обычное утро обычного дня в совершенно обычном городе. Солнце взошло над сводами золотистых крыш и бесконечными кварталами столицы империи Лиров, Литы. Вы спросите, что это за город такой, Лита? Вы можете утверждать, что такого города нет на картах мира. И будете правы, но лишь наполовину. Его действительно нет ни на одной карте вашего мира, и он никогда не существовал и не будет существовать в вашем времени. Но, быть может, Лита существует где-то в ином времени и мире, кто знает. Добраться до этого города очень трудно, практически невозможно, сам вот уже целый год пытаюсь. Хочется надеяться, что ученые вашего мира до него никогда и не доберутся. Уж очень он специфичный, этот город. При условии, конечно, что он и вправду существует. А если мы все же примем как факт существование этого красивейшего города, то и восхождение над ним солнца, или солнц, тут все зависит от времени года, определенно тоже будет являться фактом. А раз так, то солнце взошло над золотым городом. В этом нет ничего необычного, оно встает над ним уже не одно тысячелетие. С рассветом в городе пробуждается жизнь. Солнце безжалостно изгоняет из города безликие тени, живущие своей, одним им известной жизнью, заставляет этих ночных охотников затаиться в щелях и подвалах, а ночью они вновь выйдут на охоту. И именно в это время, когда солнце едва появляется из-за горизонта, начинается жизнь дневная. Раскрываются ромашки для улавливания солнечных лучей, их задача – не упустить ни одного ценного мага. Город становится похож на большой сад с единственным видом цветов – золотистыми ромашками всех размеров. Ромашки появляются на улицах, площадях и на крышах домов зажиточных людей, тех, которые могут себе это позволить. Обычные люди, которым недоступны ромашки, используют крыши своих домов, покрывая их специальным составом, более доступным, но менее продуктивным в улавливании энергии. Огромная ромашка высится над дворцом, стоящим в центре города. Это прекрасное здание, построенное довольно давно даже по меркам знаменитых долгожителей вампиров и друидов, ослепляет своей красотой и величием любого человека, будь то заезжий гость или житель города, видящий дворец каждый день. Золотые округлые башни поражают изяществом узоров, и лишь одно сооружение во всем городе может поспорить с ним своим великолепием – Академия. Академия представляет собой самую большую, точнее, единственную, в городе башню, возвышающуюся над городом и обнесенную высокими стенами. Но главная отличительная особенность башни вовсе не высота, а материал, из которого она построена, удивительный камень, добываемый в дальних горах. На фоне золотых домов причудливых форм каменный исполин выглядит, мягко говоря, вызывающе. Каждый житель города хоть раз в жизни побывал на площади перед этим зданием в пору своего юношества или зрелости, но лишь избранные смогли войти в него для обучения. И вот теперь, в год 250 с восхождения на престол великого короля Сирия, как это случалось каждые 33 года, наступил долгожданный день принятия в Академию. Именно в этот день все жители города от мала до велика собирались перед воротами Академии для прохождения испытаний, с помощью которых выявлялись те, кого впоследствии будут именовать адептами, или, проще говоря, учениками. Прохождение испытаний вовсе не являлось обязательным, и любой, кто не захотел бы их проходить, мог спокойно остаться дома. Но каждый горожанин мечтал попасть в эту башню. Даже те, кто не прошел в Академию 33 года назад или еще раньше, вновь собирались здесь, чтобы еще раз испытать судьбу. И хотя не было еще случая, чтобы кто-то поступил со второго или третьего раза, все они лелеяли надежду, несмотря ни на что, попасть в число избранных. Должен заметить, что число избранных было всегда не очень велико, около 200 человек. И это в то время, когда население города составляет не один десяток тысяч человек, и не только человек. Злые языки поговаривали, что идет вырождение, ведь раньше в башне обучалось много больше людей. Кто-то полагал, что просто сильно ужесточились требования и с каждым годом в Академию попасть все труднее и труднее. Но об этом говорили тихо, такова уж особенность злых языков, говорить тихо, и, несмотря на слухи, люди все равно приходили попытать счастье. В испытаниях мог принять участие любой, невзирая на возраст, пол, рост, вес и происхождение. Все были равны, и родители со своими детьми, и жены с мужьями. Все приходили в надежде стать избранными и научиться ремеслу. Акт 1. Судьбоносный. Скоро будет новый набор. Я возлагаю на него большие надежды. Фраза, сказанная вскользь одним весьма достойным ремесленником. «Вы где набрали этих недоумков?» Восклицание неизвестного учителя. «Учение свет, но это отнюдь не означает, что вампирам чужда тяга к знаниям». Обычно эти слова приписывают одному из самых кровожадных вампиров современности, уничтожившему несколько городов просто ради интереса. Действие 0. Ромашки уже успели уловить свои первые порции ценных магов, люди засуетились, спеша на церемонию принятия в академию. Но были и такие места в империи Лиров, где солнце не светило никогда, и жители этих мест редко когда торопились куда-либо, потому что в их распоряжении была вечность, конечно, при условии, что они не лезут лишний раз на рожон. Увы, почему-то именно чувство самосохранения у вампиров притуплялось еще в раннем детстве. Видимо, таков был механизм природной регулировки их численности. Необычайно живучие, умные, сильные, вампиры давно бы заполонили весь мир, если бы не их любопытство, кровожадность и практически полное отсутствие здравого смысла. Именно такими были настоящие вампиры. Кельмир всегда считал себя самым типичным вампиром. Вот только кровожадность у него с веками слегка притупилась, потерянный на какой-то ступеньке эволюции здравый смысл неожиданно нашелся, а вот любопытство превратилось в настоящую манию. Не так уж и много осталось в этом мире вещей, которые могли удивить старого вампира. И исключительно поиску этих удивительных вещей с некоторого времени и был посвящен весь его досуг. Кроме того, в последнее время в его планах на каждый день появилась новая, очень важная графа – выжить. За одним из самых старейших вампиров гонялось огромное количество людей, немалое число собратьев вампиров и даже несколько завзятых пацифистов-друидов. Трудно сказать, что привело Кельмира в эти подземные катакомбы, любопытство или погоня. Скорее всего, имело место влияние обоих факторов. Как бы то ни было, вампир вот уже битых 4 часа полз по узкому лазу, очень напоминающему обычную канализацию. Особенно сильно мысли о канализации навевал запах и огромное количество больших и наглых крыс. Впрочем, наглость серых хозяев канализации мигом улетучилась, едва голодный Кельмир позавтракал парочкой из них. Да уж, Кельмир мысленно усмехнулся, докатился ты, царь вампиров недоделанный, питаешься крысами, ползаешь в грязи и отбросах, и не стыдно тебе? Он немного подумал и решил, что все же не стыдно. В конце пути его, возможно, ждало нечто весьма интересное, а именно, по некоторым сведениям, где-то в этом районе, под землей, должно располагаться поселение вампиров из клана Наас, дневного клана. Тайна этого клана занимала Кельмира вот уже несколько месяцев. Такого азарта он не испытывал давно, пожалуй, с последней охоты на драконов в дальних горах, когда же это было, кажется, 10 или 11 веков назад. И вот теперь он полз по канализации. Не то чтобы не было другой дороги в убежище дневного клана, просто люди императора чуть не схватили его, когда он в очередной раз наведался в школу искусств к своему старому другу. В последнее время старик Нил совсем сдал, и вампир старался заходить к нему как можно чаще. Этим-то и воспользовались люди императора. Они подстерегли его на подходе к школе, и Кельмиру пришлось спешно отступать, точнее, убегать, через канализацию. Очень кстати в его голове всплыла давным-давно изученная карта тоннелей под городом. Ведь, как знал, специально изучил каждую трубу и каждый колодец в городе. Сейчас должен быть поворот налево, правильно, а теперь несколько метров прямо, и стоп. Кельмир в нерешительности остановился. Здесь же должен быть только поворот направо. Никакого ответвления в этом туннеле быть не должно. Кажется, направление поисков было выбрано правильно, если, конечно, какой-нибудь зажиточный великий дом не соорудил себе за эти несколько лет, или какой там давности была эта драконова карта, дополнительные колодцы. Кельмир пополз дальше, внимательно осматриваясь по сторонам. Трубы, пусть они и немного почище, чем те, что были километр назад. Ага, почище, говорите? Странно, с чего бы канализационным трубам быть чище? Где-то впереди послышались неожиданно громкие голоса. Вот оно, ты не посмеешь, произнес мужской голос. Я не посмею, а это уже женский, причем довольно молодой. Я тебе не позволю, ты не позволишь. Кельмир усмехнулся. Да уж, содержательный диалог, ничего не скажешь. Но дело не в этом, а в том, что он наконец-то нашел дневных вампиров. Теперь он чувствовал их ни с чем не сравнимую ауру. Ты же сам говорил, что мы почти ничем не отличаемся от людей. В женском голосе послышались просительные нотки. Так почему я не могу поступить в академию? Вот это уже интересно. Вампирша хочет поступить в академию, Кельмир представил лица ремесленников в тот момент, когда на площади появится такое чудо, и едва сдержал смешок, хотя бы потому, что наши противники не позволят тебе даже подойти к Академии ремесла. Зря ты заявила о своем намерении в открытую. Если бы ты все сделала тихо, то у тебя еще был бы маленький шанс, а теперь они же тебя просто убьют, едва ты выйдешь на улицу. Мы еще посмотрим, кто кого убьет, прошипела девушка. Кельмир мысленно похлопал ей. Молодец, девочка, дракон тебя подери, я запрещаю тебе, ты мне не отец, дерзко ответила вампирша, а я уже не маленькая. Послышался звук пощечины, быстрые шаги, хлопнула дверь, задвинулся засов. Эй, да девчонку заперли. Поразился Кельмир и осторожно пополз дальше по трубе. С каждым метром он все отчетливее слышал тихие всхлипы вампирши и все яснее ощущал ее ауру. Наконец он уткнулся носом в железную решетку. «А ведь этим можно воспользоваться», — подумал Кельмир, но тут же постарался выкинуть эту мысль из головы. С некоторых пор самые привычные мысли о предательстве и подлостях перестали доставлять ему обычное удовольствие, скорее наоборот, угнетали его. Сам он объяснял это тем, что даже вампиры, которые по идее остаются детьми навсегда, когда-нибудь взрослеют, но никто ему не верил, даже медленно увядающий старик Нил. Тем не менее Кельмир не удержался и обставил свое появление, как подобает настоящему вампиру. Убедившись, что юная вампирша отвлеклась, он мягко вырвал решетку, вполз, труба выходила в комнату на уровне пола. Кстати, я не забыл сказать, что диаметром она была всего лишь в 20 сантиметров. А вы что хотели? Вампиры очень гибкие существа. В комнату и так же тихо поставил ее обратно. КХМ, культурно привлек он к себе внимание. Простите, девушка, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Прямо по коридору и первый поворот налево. По инерции ответила вампирша и в следующую секунду взвелась в воздух, принимая боевую трансформацию. Ты кто? Как сюда попал? Как некультурно, вздохнул Кельмир. Обращаться к старшим на «ты», а ведь мы друг другу еще даже не представлены. «Назовись», — выкрикнула вампирша. «Будь по-вашему», — согласился Кельмир. «Позвольте представиться, один из старейших представителей клана Мир, последний царь вампиров, Кельмир». Он не удержался от очередного позерства и поклонился. В тот же миг вампирша попыталась на него напасть. Попытка эта была, безусловно, глупой, но забавной. Кельмир рассмеялся и, ухватив вампиршу за загривок, поднял ее в воздух и потряс. «Ау, кажется, у вас проблемы со слухом, я же представился, где ваши манеры, будьте добры, представьтесь и вы». «Алиса», — буркнула девушка, продолжая висеть в цепких руках Кельмира и поняв всю бесполезность своего сопротивления. «Хорошее имя», — одобрительно сказал Кельмир и очень понадеялся, что его голос при этих словах предательски не дрогнул. Имя молодой вампирши всколыхнуло в его душе тяжелые воспоминания, которые он старался загнать как можно глубже. «Вот мы и познакомились», — продолжил он, отогнав невеселые мысли. «Неужели это было так трудно?» Вампирша промолчала. Кельмир мягко поставил ее на пол, предупредив. «Не шали, детка, ладно, уж очень не хочется портить твою милую мордочку». Вообще-то мордочка была отнюдь не милой. Боевая трансформация вампира – это вам не конкурс красоты. Впрочем, вампирша тут же избавилась от трансформации. «Невероятно!» – тихо прошептал Кельмир. «Как же ты похожа на нее!» Вампирша гордо вздернула носик, показав, что восхищение противоположного пола ее красотой давно уже стали самым обыденным делом. «Так что же вы здесь забыли, последний царь вампиров?» Похоже, оказавшись на полу, вампирша почувствовала себя уверенней. «Простите, здесь, это где?» – задал ответный вопрос Кельмир. «Видите ли, я тут неподалеку прогуливался по канализации и совершенно случайно стал свидетелем вашего разговора с...» Кельмир вопросительно посмотрел на Алису. «Это был мой приемный отец. Вот-вот, с приемным отцом», – продолжил Кельмир. «Я так понимаю, вы бы хотели поступить в академию, а вам почему-то запрещают. Он просто волнуется за меня», тихо сказала вампирша. «Они позволяют мне поступить в академию совсем другие личности». Кельмир даже затаил дыхание, до чего ему стало интересно. «Какие, если не секрет?» «Думаю, раз уж вы все равно сюда забрались, то не секрет. Наш клан», Алиса глянула на Кельмира, и тот кивнул, дескать, понял, о каком клане говорят, разделился на две партии. Первая, наиболее многочисленная, считает, что нам необходимо заручиться поддержкой одного из вампирских кланов, а то и примкнуть к одному из них, а вторая партия предпочитает сотрудничество с людьми. Признаюсь, в этой партии, помимо меня, всего несколько вампиров. Не знаю, почему я вам все это рассказываю, зато это отлично знал Кельмир. Безусловно, вампиры не могли подвергаться гипнотическим воздействиям, но за многие века можно было научиться некоторым методам воздействий, которые были намного сильнее гипноза, например, умению располагать к себе. Этим-то сейчас Кельмир и воспользовался. Никакого подавления воли, как в гипнозе, просто легкое расположение к себе. К тому же ему помогала врожденная способность вампиров мужского пола влиять на девушек. «Потому что я хочу тебе помочь», — сказал Кельмир и неожиданно понял, что говорит совершенно искренне. «И как же вы можете мне помочь?» — вздохнула Алиса. «Прежде всего я могу помочь тебе выбраться отсюда», — ответил Кельмир, внимательно посмотрев на железную дверь. А потом, не отставала вампирша. Кельмир подошел к двери и мягко толкнул ее. Железная дверь слегка просела в дверной коробке, не издав при этом ни звука. «А потом я дам тебе несколько советов, следуя которым ты сможешь пройти все испытания в Академии». «Вы шутите?» — вскричала Алиса. «Отнюдь», — ответил Кельмир и еще раз толкнул дверь. И он действительно не шутил. Обо всех испытаниях для поступающих в Академию он узнал еще лет 300 назад. Любознательного вампира не мог не заинтересовать такой интересный вопрос, и ответ на него был найден на каким способом. Какая теперь разница? С третьего толчка дверь плавно вышла из проема, и Кельмир аккуратно прислонил ее к стене. Все это было проделано очень тихо. «Так что ты там про библиотеку говорила?» — спросил Кельмир Алису. «Прямо по коридору, а потом налево», — послушно повторила вампирша. «А зачем она вам? Я не могу уйти отсюда, не заглянув в библиотеку», — честно ответил Кельмир. «Мало ли чего интересного можно найти». «Да нет там ничего интересного», — отмахнулась Алиса. «Я давно уже все книги перечитала, одни скучные летописи да сказочки. И никаких страшных», — вампирша сделала большие глаза, — «тайн там нет». Кельмир неопределенно хмыкнул. «Откуда девчонке знать, что подчас самые страшные тайны прячутся именно в скучных летописях?» Как оказалось, гордым словом библиотека именовалась небольшая комнатка с одним столом и несколькими полками для книг, заставленными лишь наполовину. «Видимо, кто-то взял почитать пару книг», — виновато сказала Алиса. «Ничего, обойдемся тем, что есть», — чуть ли не пропел Кельмир. Книги были его слабостью. Он обожал читать и пускался в самые опасные приключения ради всего лишь одной книги. А здесь из всех книг, стоящих на полках, он не читал всего лишь две. Это он определил сразу и наверняка. «Так, что у нас здесь?» — забормотал Кельмир, пока Алиса опасливо выглядывала из комнаты, не идет ли кто. «Вот то, что меня интересует, история клана». Кельмир начал читать с бешеной скоростью, переворачивая страницы практически одну за другой. Неожиданно он прекратил листать страницы и удивленно уставился в книгу. «Ни». Алиса, следившая за коридором, повернулась к Кельмиру. «Кто-то идет сюда», — тихо сказала она. «Ни», — повторил вампир и не двинулся с места. Вампирша подбежала к Кельмиру и дернула его за рукав. «Нам надо уходить». Кельмир даже не шелохнулся. «Эй!» Алиса помахала рукой перед его глазами. «Никакой реакции». «Да пойдем же», — повторила вампирша и попыталась вырвать из рук Кельмира книгу. Не получилось, он вцепился в нее мертвой хваткой. «Ниха!» — прошептал Кельмир, а потом добавил уже более твердым голосом. «Ничего себе заявочки!» В коридоре послышались тихие шаги. «Надо уходить», — опомнился Кельмир, выдергивая из книги заинтересовавшую его страницу и ставя талмуд на место. «Опомнился», — вздохнула Алиса. «Что же ты там такое прочитал? Этого тебе пока что лучше не знать», — ответил Кельмир, даже не обратив внимания на то, что вампирша без разрешения перешла на «ты». «Ты узнаешь об этом позже». Они тихо вышли из библиотеки, и Алиса повела Кельмира по коридорам к выходу на поверхность. «Мне нужно попасть на принятие», — напомнила вампирша. «Ты попадешь на принятие», — спокойно ответил Кельмир, «и ты поступишь в Академию». «Надеюсь», — вздохнула Алиса. «Ты обязательно поступишь в Академию», — повторил про себя Кельмир, «а я тебе в этом помогу в обмен на небольшую услугу». Действие 1. Эта ночь была очень странной. Мне снилось одно и то же сновидение, раз за разом, до самого утра. Странный узкоглазый человек в белой одежде, напоминающий ливрею ремесленников, очень долго, будто целую вечность, смотрит мне в глаза. Он видит меня насквозь, видит мое прошлое, мое будущее. Неожиданно я понимаю, что сейчас он смотрит именно в мое будущее, читает его, как обычную книгу. «Знаешь», — наконец произносит он, — «я бы на твоем месте сделал харакири, Зак». «Да, тетя, уже иду». Я в который раз посмотрел в зеркало. «Ну, теперь уж точно готов». Свои длинные темные волосы, так нравящиеся девушкам, я собрал сзади в хвост, костюм надел подобающий, золотой, музыкалу запихнул в один из множества карманов и прихватил пару муз своего сочинения. Так уж получилось, что я люблю слушать именно собственные произведения, хотя порой мне кажется, что называть эти произведения своими – лицемерие. Можно ли считать музыку, приходящую к тебе во снах, своей, не знаю. Если совершенно случайно встречу ремесленника на сегодняшнем принятии и он соблаговолит меня выслушать, то я обязательно задам ему этот вопрос. Тогда хоть какая-то польза от сегодняшней прогулки будет. Хотя о какой прогулке идет речь, если мне придется весь день толкаться в очереди? Как я слышал из рассказов, в очереди на прохождение испытаний придется простоять как минимум полдня, так что музыки сегодня я еще успею наслушаться вдосталь. И кому это нужно? Спрашивается, подумаешь, великая честь, вновь идти учиться. Вот всю свою сознательную жизнь мечтал. Не привык я к строгим костюмам с этими их ненавистными обтягивающими брюками и нелепо блестящим смокингом. К тому же золотой цвет быстро пачкается, а уж все, что только возможно испачкать, я испачкаю моментально. Карма у меня такая. И еще мне почему-то все время кажется, что стоит мне надеть золотое и встать рядом с одним из золотых домов, как я сольюсь со стеной и стану невидимым. Кстати, а ведь это мысль. Спускайся немедленно, мы тебя уже заждались. Ох уж мне эта тетя с ее причудами. Я же собрался час назад. И чем ей не понравился мой обычный наряд? Подумаешь, не такой фронтовый и модный, как праздничный, зато очень удобный и не такой кричащий. А теперь каждый второй будет коситься на меня со смесью зависти и ненависти. Ишь, вырядился щенок. Попробовал бы сам деньги заработать, а не родительские тратить. Но что я-то могу поделать? Родственников, и уж тем более родителей, не выбирают. Я окинул прощальным взглядом свою комнату, взял под мышку зеркало и вышел в коридор. В коридоре, как обычно, темень, экономит маги. Очередная причуда. У нас этих магов хранилище под домом. Хоть собственный филиал академии открывай. Я удивляюсь, как тете не стыдно по улицам ходить и людям в глаза смотреть. Внизу меня уже поджидала вышеупомянутая тетя с двумя племянницами. Тетя, дородная женщина среднего возраста, 100-150 лет, с добродушным лицом и обманчиво смешливыми глазами. В этих глазах часто плескался смех, но только до тех пор, пока тетя была довольна действиями окружающих. Стоило кому-либо огорчить или разозлить тетю Элизу, и у этих веселых глаз появлялся ледяной оттенок, которого боялись очень многие, в том числе и я сам. О племянницах говорить особо нечего, обычные девчонки 15 лет, две блондинки-близняшки, которые никоим образом не могут развеять мою скуку интересной беседой. «Сколько можно прихорашиваться?» — с сарказмом спросила одна из племянниц, Фло, кажется. «Никогда я не смогу различить этих двух близняшек. Вот все могут, а я не могу, и все тут. И они еще, как назло, все время ходит в совершенно одинаковой одежде». Я проигнорировал слова близняшки и прошествовал мимо них на улицу, положив по пути зеркало на столик возле двери. Они последовали за мной, не переставая шептаться и тихонько смеяться. Последней вышла тетя и закрыла за собой дверь на энергоключ, задействовав, таким образом, сложную систему охранных заклинаний. «Так, дети», — обратилась она к нам, пока мы двигались с толпой в сторону центра города. Теперь я немного расскажу вам о том, что вам предстоит. Прежде всего будет обычная проверка на силу и тяготение к основным элементам, но об этом вы наверняка и так наслышаны, так что не будем тратить время. Если же вы пройдете эту проверку, что очень маловероятно, тетя с обидной усмешкой посмотрела в мою сторону, но я сделал вид, что ничего не заметил, то наступит черед настоящих испытаний. Хотя для каждого человека испытания индивидуальны, я могу дать вам пару советов. Во-первых, говорите только правду. Они все равно о вас рано или поздно узнают. Во-вторых, не стесняйтесь задавать вопросы и не торопитесь с решениями. Задачи не так просты, как кажутся. И в-третьих, не вздумайте пререкаться с ремесленниками. Они этого не терпят. Последний, кто с ними пререкался, до сих пор не может даже лампу зажечь. Кейт и Фло испуганно замолкли. Да, зажечь лампу проще некуда, всего-то используя простое энергетическое действие, собственно, саму лампу и пару магов из хранилища. Я, Конечно, слышал, что ремесленники могут отбирать способности к использованию магов, но чтобы лишали всех способностей, даже самых простых, необходимых в повседневной жизни, такое я слышал впервые. Без этих способностей я бы даже музыкалу слушать не смог. Ужас какой! Мы шли в потоке людей, спешащих в центр города для прохождения испытаний, а нам навстречу двигались огорченные толпы не прошедших даже первый, предварительный этап. Они зло смотрели на тех, кому еще предстояло пройти испытания, и, как обычно, двигались в сторону пивнушек. Это стало уже давно устоявшейся традицией. В день принятия все, кому не повезло, то есть почти весь город, расслаблялись в пивнушках, чтобы завтра забыть про свою неудачу и порадоваться за тех, кому повезло. А сегодня они были злы на весь свет, о чем с радостью сообщали всем, кто проходил мимо. Странная атмосфера царила на улицах в этот день. Праздник сам собой затухал ближе к вечеру, и наступала чуть ли не пора траура. Каждый жалел себя и напивался вдрызг, не считая, конечно, детей и женщин. Кстати, испытания имели право проходить только те, кому было больше 15 лет, поэтому все заботы и волнения этого дня детей совершенно не касались, а женщины к академии всегда относились не сказать, чтобы очень хорошо. Нет, выйти замуж за ремесленника считалось почетным, даже моя кандидатура, даром что я представитель высшего дома, меркла на фоне настоящего мага. Один, но вот заниматься ремеслом самим девушкам почему-то не улыбается, хотя среди поступивших все равно оказывается около 50 женщин, уж не знаю, что ими при этом движет. Все это известно мне лишь понаслышке и из книг, потому что сам я еще слишком молод и ни одного принятия не видел. И, кстати, не очень представляю, чего могу лишиться, если не пройду испытания. А я ведь их и не пройду по ряду независящих от меня причин. Зак, ко мне через толпу пробирался мой старый друг Чес. Он, как всегда, улыбался до ушей и вел под ручку очередную свою, а может и не свою, подружку. Девушки так и вились вокруг моего рыжего друга-здоровяка, но я был единственным из всей нашей компании, кто ему совершенно не завидовал. По мне, так от девушек одни проблемы. Чес, ты уже прошел? Нетерпеливо спросил я, когда он подошел к нам своей фирменной вихляющей походкой. Нет еще, мы же договорились вместе идти, ответил он, слегка обидевшись. Ну что, пошли? Я вопросительно посмотрел на тетю. Ну иди. Я обрадованно повернулся было к Чезу. Только возьми с собой девочек, у меня еще кое-какие дела остались, а потом возле ворот я их заберу. Вот только этого мне и не хватало. Но, тетя, и нечего строить из себя мученика, потерпишь, ничего с тобой не случится. В голосе тети зазвенел металл. Ага, единственное, что мне грозит, это сердечный приступ или резкое ухудшение слуха в связи с постоянной стрекотней двух девчонок. Я что, похож на няньку? Я поманил пальцем девочек, всем своим видом показывая, кто здесь самый несчастный человек на свете, и отправился вслед за Чезом. Подруга Чеза, темноволосая красавица, кто бы сомневался, занялась девочками, и уже через минуту они вместе, смеясь, отделились от нас. «А где Лис?» – шепотом спросил Чес, едва его новая пассия с девочками под ручку пошла впереди нас. «Нет никакой Лис», – устало ответил я. «Каждый так и норовит у меня спросить, а где Лис?» «Лис – замечательная девушка, мы с ней хорошо проводили время, но у нее оказались слишком большие планы на будущее. Уж очень она хотела стать женой настоящего ремесленника, теперь вы понимаете, о чем я недавно говорил, причем не менее чем третьего ранга, о чем она мне недавно и заявила. А поскольку мне им никогда не стать, тут я с ней полностью согласен, то я должен понимать, что наша связь носит исключительно временный характер. Я понял это, и в тот же день все было кончено. Тут же я сразу заметил и прочие ее хорошие качества. Заносчивость, высокомерие, лицемерие и другие милые причуды, на которые я раньше почему-то совершенно не обращал внимания. Вот и правильно, я же тебе говорил, что она слишком хороша для тебя, бодро сказал Чес. Утешил, называется. Спасибо, ты настоящий друг, сказал я. Ни за что, как ни в чем не бывало, ответил он. Мы подошли к площади семи фонтанов и остановились, чтобы оглядеться. Наши сказали, что будут ждать нас у шестого фонтана, с сомнением протянул Чес, оглядывая площадь. Я пойду их поищу, а ты пока постой тут. С этими словами он прихватил под руку свою подругу, кстати, я забыл спросить ее имя, и шмыгнул в толпу. Я остался стоять у стены какого-то магазина с двумя подозрительно притихшими девочками. Они что-то сосредоточенно читали, и, заглянув им через плечо, я увидел очередную модную нынче газету. Помимо очередного упоминания о покушении на нашего любимого, ну конечно, императора, на первой странице ничего интересного не наблюдалось. И как им еще не надоело обсуждать одно и то же, с того момента, как в императорский дворец пробрались два наемных убийцы-вампира, прошло уже несколько месяцев, а газеты не перестают обсасывать подробности. Скука. Неужели девочкам это действительно интересно? Хотя это ведь хорошо. Пока они заняты, я могу спокойно послушать музыкалу. Я послал легкий энергетический импульс на панель воспроизведения и перенесся в чудесный мир музыки. Я даже не заметил, как отключился от внешнего мира, что со мной бывает нечасто. Обычно я это все же замечаю. Прервало мою идиллию странное чувство, как будто кто-то внимательно меня рассматривает. Я открыл глаза и огляделся по сторонам. Народ все так же двигался мимо нас в обоих направлениях, но никто из них не обращал на меня никакого внимания, как будто не замечая на фоне золотой стены. Я же говорил, девчонки все так же пялились в свою газету, и мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к прослушиванию музыки. Вот только вновь расслабиться я уже не смог. Тут еще кто-то хорошенько прошелся мне по ногам, вконец испортив все мое настроение. День начинался не очень-то и удачно. Прошло каких-нибудь 5 минут, и над площадью пронесся ропот и шевеление. По всей видимости, по площади в поисках людей с особенно высокими способностями проходил парад ремесленников. Это была обычная формальность, потому что в первый и последний раз человек со столь высоким уровнем силы, чтобы его мог без всяких испытаний определить ремесленник, появлялся около 400 лет назад, причем впоследствии он стал искуснейшим ремесленником того времени, кажется. Именно он придумал эти гадкие ученические перстни, от которых так трудно избавиться. И после того случая повелось, что каждый прием процессия из высших ремесленников и лучших учеников Академии проходит по городу в надежде отыскать кого-либо с достаточным уровнем силы. Я выключил музыкалу и с интересом уставился туда, где народ расступался, пропуская людей в красных и синих ливреях. Красные ливреи принадлежали учителям Академии, ремесленникам, а синие – ученикам старших курсов. Вот только со своего места я не видел никого, кто мог бы напоминать высших ремесленников. Тем более, насколько я помню, они носят серые и черные цвета, я бы их сразу заметил. Видимо, надоело им каждые 33 года таскаться по городу, и они занялись более важными делами. Я их понимаю, так как сам не люблю совершенно ненужные порой условности, приличествующие моему положению в обществе. Они приблизились к строению, рядом с которым ошивался я со своими родственницами. Я невольно подался вперед, чтобы получше рассмотреть процессию, и чтобы перестать сливаться со стеной. Как ни крути, аппарат ремесленников я вижу первый раз в жизни. Впереди шли люди в красных ливреях, за ними шли синие. Что меня поразило, так это выражение лиц людей в красных ливреях, вернее их полное отсутствие. Их лица не выражали никаких чувств, они целенаправленно смотрели по сторонам, и не было видно, нравится им это занятие или надоело, дальше некуда. До этого я видел ремесленников всего несколько раз. Они редко выходят из академии, поэтому парад ремесленников был мне интересен вдвойне. Вот учеников я видел довольно часто, они постоянно ходили по городу с разными поручениями от академии. Веселые ребята и девушки, искренне радующиеся своим выходом из стен академии, но отмалчивающиеся по любым вопросам, касающимся того, что происходит за стенами башни. Я вообще не могу понять, почему все ученики Академии довольно добродушны в общении. Вот и сейчас, глядя на этих старших учеников, проходящих в паре метров от меня, мне невольно вспоминается наша школа искусства. Искусство изучают самые разные люди, принадлежащие к разным слоям населения, а иногда и к разным биологическим видам. Вне школы многих из них разделяет такая пропасть, что диву даешься, а в школе все эти разные люди, и не люди, составляют единый организм, группу. Также и эти будущие ремесленники, кто-то смеется, кто-то задумчиво смотрит вдаль, кто-то идет, обнимая за талию девушку. Совершенно обычные люди, встреть я их без синей одежды, я бы принял их за совершенно обычных людей. Какая же огромная разница между этими учениками и ремесленниками, идущими впереди? Неужели человек, к моменту достижения высокого звания ремесленника, так сильно меняется, возможно, он при этом теряет что-то очень важное, кто знает. Я настолько задумался, что, сам того не замечая, встал на пути нескольких учеников, слегка отставших от шествия. «Эй, чего задумался?» – раздался веселый голос. Я удивленно сфокусировал взгляд на говорившем. Им оказался высокий парень в синей ливрее, идущий под руку с темноволосой девушкой. Они, весело улыбаясь, смотрели на меня, в то время как я придумывал, что ответить. «Да вот думаю, пойдет мне синий цвет или нет», – быстро сориентировался я. Парочка удивленно уставилась на меня, а потом расхохоталась. «Доживи сначала до синего цвета», – отсмеявшись, сказал парень, и двинулся, было, дальше, но тут остановился и добавил: «Пройди испытание, а там, глядишь, еще встретимся». Сказав это, он нежно подтолкнул девушку, и они пошли догонять остальных учеников. Когда они уже почти скрылись за углом, девушка повернулась и подмигнула мне. Я покраснел и поспешил вновь слиться со стеной, возле которой стояли девочки. Про газету они, конечно же, давно забыли и теперь смеялись, глядя то на меня, то в ту сторону, в которой скрылось шествие. «Влюбился, влюбился», тут же заверещали они, едва я к ним подошел. «Замолчите», рявкнул я, стараясь скрыть румянец. Они продолжали верещать, и я просто вновь включил музыкалу, чтобы не слышать их издевательств. Но не успел я раствориться в музыке, как из толпы вынырнул Чес уже без своей подружки и бодренько зашагал к нам. «Ну что, пошли к воротам, я там уже видел твою тетю. Сдадим ей двух недорослей», он показал пальцем на обиженно надувших губки девочек, «и пойдем по-быстренькому поступим в академию. Мне бы его уверенность. Едва я представляю, что из десятков тысяч должны выбрать всего 200 человек, как мне становится грустно. Ну, кто я такой, чтобы поступать в академию? Я даже с обычными приборами-то не в ладах, чего уж говорить о высшем пилотаже. Единственное, с чем я хорошо управляюсь, это музыкальные инструменты. Но кому нужен обычный музыкант там, где требуются люди с определенными способностями, со способностями к настоящему ремеслу?» Мы пошли к воротам. Как ни странно, мой костюм был еще чистым, и люди по привычке расступались передо мной, хотя мне иногда казалось, что толпа с удовольствием затопчет нас, едва увидит золотой цвет высших домов. Часто я ловил злые взгляды людей, но никто не решался на меня наехать, пока рядом со мной возвышался Чес. Девочки не отставали от меня, и вскоре мы уже подошли к воротам. Ворота Академии – это просто невероятное сооружение. Они представляют собой огромную арку высотой в добрую полусотню метров и примерно такой же ширины. Вся она украшена невероятно красивой резьбой и буквально светится на солнце. Цвет ее, подобно практически всему в нашем городе, золотой, с серебряными вкраплениями и украшениями из драгоценных камней. Все украшения, сэкономленные на каменной башне, были потрачены на это сооружение. А башня-то большая. Наш город всегда славился своим богатством, и все знали, что если хочешь стать по-настоящему известным ювелиром или работником искусств, нужно ехать в Литу. Были у богатства и свои минусы, так соседи периодически пытались совершать на нас набеги, а поголовье жуликов и бандитов в свое время едва ли не превысило число коренных жителей Золотого Города. Императору пришлось обратиться за помощью к ремесленникам, и те создали ночных созданий, безликих, ставших ночными стражами, а позднее и бичом нашего города, расплодившись сверх всякой меры. Ума не приложу, как размножаются тени. Секрет создания кровожадных созданий, как и многие другие знания, был утерян, и теперь ни один здравомыслящий человек не выходит ночью из дома без защитных медальонов, которые стоят баснословных денег из-за специфики изготовления. Охранные заклинания для домов также стали очередной статьей доходов для ремесленников. Но вернемся к нашим воротам. Самым удивительным было то, что над этими воротами висела в воздухе прекрасная радуга. Я поневоле залюбовался ей, и едва не врезался в очередного упитанного горожанина, проходящего мимо меня с постной миной. Говорят, это радуга, копия тех, что появляются в радужном море после особенно сильных бурь. Не знаю, сам я никогда и никуда не плавал, и море видел исключительно на картинках в книгах. Почему? Потому что ни разу за всю свою жизнь не покидал пределов Литы. Ослепительная радуга появлялась над воротами Академии только в день принятия, и я видел ее впервые. Все цвета были невероятно сочными и искрились на солнце, будто сотни маленьких фейерверков беззвучно взрывались над ней. Я смотрел на радугу, пока у меня не защипало глаза, и перед ними не поплыли красные круги. «Ах да, ты же впервые на принятии», — произнес Чес, кладя руку мне на плечо. «Да, на это стоит посмотреть». А я и забыл, что Чес пришел на принятие во второй раз. Несмотря на то, что по виду мы с ним примерно одного возраста, он на 20 лет старше меня. Мне тут же стало жаль друга, ведь, по сути, у него всего один шанс из миллиона быть принятым в академию, даже меньше, чем у меня. Да и то этот шанс чисто теоретический. Когда-то давным-давно один ремесленник предположил, что магические способности людей, способность управлять энергией, измеряемой в магах, возрастают со временем. Так-то это так, но они не могут возрасти в несколько раз, а ведь именно во столько раз они должны возрасти, чтобы заинтересовать академию. Как правило, способности либо настолько маленькие, что едва хватает для работы по дому, это про меня, либо достаточные для того, чтобы стать настоящим ремесленником, это не про меня. У Чеза есть неплохие способности, что уже само по себе является исключением из правил, но хватит ли их, чтобы пройти испытание, да еще и во второй раз. Я-то уверен на все 100%, что не пройду. Даже у племянниц тети, семенящих позади, и то больше магических способностей. Но Чес всегда бредил академией, и я искренне надеюсь, что он поступит. «Да», — протянул я, — «ради такого стоило встать в 6 утра». Чес удивленно уставился на меня. «Ты шутишь? Ты встал в 6 утра?» «Ну не я встал, а меня встали», — уточнил я. Тетя Лиза меня растолкала и заставила принять душ, привести себя в порядок. «Да, тетя, у тебя героиня. Я бы даже под страхом смертной казни не рискнул будить тебя в такую рань», — сказал он через плечо, распихивая народ на пути к воротам. «А я бы под страхом смертной казни не рискнул спорить с тетей», — пробормотал я так, чтобы меня не услышал Чес. Как я понял, время стояния в очереди сильно преувеличили, потому что более половины пути мы уже прошли и особых преград пока не встретили. Мы протолкались к самым воротам и действительно увидели там мою тетю. Она стояла возле самых ворот и разговаривала с одним из стражников. «Тетя Лиза!» – прокричал Чес, и преодолел последнюю пару метров до ворот. «Я привел вам ваших девочек. Теперь мы можем идти». Я задохнулся от такого хамства. «Это он привел, а кто за ними следил последние полчаса?» Едва я открыл рот, чтобы сказать все, что я о нем думаю, как кто-то сзади прыгнул мне на плечи. «Зак, как дела?» — произнес до жути знакомый мне женский голос. «Привет, Лис», — сказал я, стараясь скрыть раздражение. «Как ты? Уже прошел испытание?» Чес молча провел пальцем по горлу, показывая, что пора закругляться и сматывать удочки. «Как раз собираюсь», — начал я. «Ну, удачи тебе, а мне пора идти. Я тебя потом познакомлю с Энжелом, это мой новый друг. Он сегодня прошел испытание, так что приходи вечером в клуб «Золотой полумесяц», мы там будем праздновать». Она повернулась и юркнула в толпу, оставив меня с открытым ртом и незаконченной фразой. «Вот так она тебя всегда и имела», — сочувственно сказал Чес. «Так уж и всегда», — попытался возразить я. «Всегда, всегда, ты просто раньше внимания не обращал». «Ну, спасибо, сегодня прямо день комплиментов». Две сестрицы опять противно захихикали. «А он себе уже новую девушку нашел», — проговорила одна из них, то ли Флуа, кто их знает. Чес опять удивленно уставился на меня. Видимо, ему сегодня суждено весь день удивляться. Тетя, до этого тактично молчавшая, покачала головой. «Элиза очень достойная девушка из достойной семьи, а ты, Зак, еще слишком молод и глуп, чтобы понять это». Тетя кивнула девочкам. «Ну, мы пойдем, не будем вам мешать. До вечера, ребята, и удачи вам». Почему-то особого оптимизма я в голосе тети не услышал. С этими словами, она и близняшки вошли в ворота. Я, было, дернулся за ними, но Чес придержал меня за плечо, и ворота закрылись прямо перед моим носом. «Куда собрался? Сейчас наши все подойдут, тогда вместе и пойдем со следующей партией. И что это за новая девушка?» — подмигнул он мне. «Мне-то ты можешь рассказать». Я опять покраснел. «Да что же это такое? Ты слушай их больше», — отмахнулся я, и тут же радостно воскликнул. «А вот и наши идут. Пожалуй, даже слишком радостно. Ну не люблю я разговоры о девушках, что уж тут поделать. Девушки – самые странные создания в мире, не считая драконов, если они, я имею в виду драконов, конечно, существуют. К нам действительно приближались парни из нашей школы, все мускулистые и высокие. На их фоне я смотрелся как-то тускло, и хотя рост у меня не маленький, Да и худобой особой я не страдаю, рядом с ними я кажусь совсем мелким. Что уж тут поделать, таким я уродился. Однако в школе я всегда был с ними практически на равных, и почти не уступал в искусстве. Искусство, сколько сокрыто смысла в этом простом слове, не меньше, чем в слове «ремесло». Искусство представляет собой технику и умение владеть своим телом, умение драться и выживать в любых условиях, а вне города нужно уметь выживать. Правда, вне города я никогда не был, и, надеюсь, никогда не буду, но все говорят, что там действительно опасно. Я, самый молодой из обучающихся в Центральной школе искусства, и не могу надеяться на что-то особо выдающееся в ближайшие 10 лет, но, в общем и целом, ощущаю себя весьма неплохо подготовленным физически и духовно, хотя до того же ЧИЗа мне еще ой как далеко. «Ну что, ребята, готовы пройти это детское испытание?» — бодро сказал я, едва они подошли. Все они молча кивнули мне, здороваясь, и также молча развернулись и встали напротив закрытых ворот. Выглядели они как-то излишне напряженными. «Что это с ними?» — удивленно спросил я у ЧИЗа. «Ах да, ты же еще не знаешь, видишь ли, у людей, занимающихся искусством, очень мала предрасположенность к ремеслу, то есть изначально оно примерно у всех одинаково, но со временем искусство притупляет способность к ремеслу, или вернее не притупляет, а направляет в другое русло. Если ремесленники направляют энергию в основном наружу, то искусники наоборот, внутрь себя. Понял? Понять-то я понял, но при чем тут это их молчание и смурные лица? Если знаешь, что не сможешь попасть в академию, то зачем заниматься искусством? Я нагло вру, ничего я не понял, но так не хочется углубляться в подробности. Внутрь, наружу кому это надо? В школе искусства учат драться, в академии учат всевозможным магическим фокусам. К чему усложнять? ЧИЗ вздохнул. Ты, как всегда, не до конца все понял, если вообще понял. Они могут попасть в академию, и это уже неоднократно случалось, просто им требуется полная сосредоточенность и время, чтобы перестроиться на использование способностей не так, как их используют в искусстве. Сколько всего нового узнаешь, а почему мне этого интересно раньше не говорили? Тот же вопрос я произнес вслух. А тебе это не нужно, как и мне. Мы с тобой слишком мало занимаемся, чтобы привыкнуть использовать способности каким-либо особенным образом. Мы вообще еще не умеем их толком использовать. Ну конечно, уж кто бы говорил. Помню я, как он раскидывал этих здоровяков, прозанимавшихся в секции в два раза дольше нас, да и в магических штучках он всегда был далеко не последним в группе в отличие от меня, так что не забивай голову, пойдем поступать в академию, а вечером отпразднуем сие знаменательное событие. Действие 2. Когда предыдущая партия испытуемых вышла из открывшихся ворот, мы с ЧИЗом быстренько прошмыгнули во двор академии, тут обычно и проходил первый, самый простой и самый важный, этап испытаний. Во дворе еще никого не было, мы были первыми, и я смог спокойно осмотреться по сторонам. Вся поверхность двора была испещрена невероятными узорами, выложенными камнями, привезенными со всех концов империи. Тут и невероятно огромные сапфиры, и бриллианты, и простые камни на вроде гальки, все было представлено в этой огромной мозаике. И если посмотреть на эту мозаику с высоты птичьего полета, или из окон академии, то сразу становилось видно, что разнообразные узоры складываются в один символ, известный во всем мире, символ ремесла. Этот символ был изображен на всех предметах, созданных в стенах академии. И хотя этот символ использовали многие ремесленники-любители, считалось, что он принадлежит только академии, ведь именно в ней ведутся самые новые разработки и создаются лучшие техномагические предметы, предметы, использующие энергию магов. Символ представлял собой золотого дракона, свернувшегося в букву «Р» и обведенного кругом, цвета серебра. Почему именно золотой дракон, я не знаю, но кажется, это связано с какой-то легендой, которую я слышал лишь в раннем детстве, и не нужно злорадных ухмылок, мне уже 20, и конечно уже благополучно забыл, предпочитая сказкам более правдоподобную литературу. Пока мы стояли и оглядывались по сторонам, во дворе успело собраться немало народу, вот только не было тут того шума и давки, которые царили на площади перед академией. Здесь царила совершенно иная атмосфера, здесь царствовал торжественный дух принятия. Все, кто попадал во двор, замирали, как мы всего минуту назад, осознавая, наконец, что они пришли в место, в котором решаются судьбы людей. Мы немного потолкались у входа, приходя в себя, и пошли в центр двора. Там, вокруг ремесленников в красных ливреях, высших ремесленников в серых ливреях и старших учеников в синих, на почтенном расстоянии, собиралась наша партия испытуемых. Причем именно собиралась, не толпилась, как снаружи, а спокойно и культурно собиралась, соблюдая дистанцию и не создавая никакой толпы и давки. Мы также встали недалеко от комиссии по принятию, а именно ей были те ремесленники, как нам подсказал кто-то из толпы, и стали ждать. Когда во дворе набралось достаточное количество народу, ворота беззвучно закрылись, отрезав всякие звуки, доносившиеся с площади. Наступила тишина, все мы замерли в ожидании. Не прошло и пары минут, как над нами раздался спокойный мужской голос. «Добрый день, дамы и господа, вы присутствуете на первом этапе принятия. Для тех, кто не знает, я объясню. Это единственный этап испытания, на котором от вас лично ничего не зависит. На этом этапе определяются способности каждого из вас к работе с энергией. Тут уж как кому повезло, и как кого одарила мать природа». Я завертел головой, пытаясь понять, откуда исходит этот голос. Казалось, что он звучит везде, хотя, конечно же, этого быть не могло. «И не надейся», — шепнул мне Чес, видя мое замешательство, — «не найдешь ты никаких приспособлений. Это истинное ремесло, оно не требует подручных средств, только ремесленник и маги». Я удивленно прислушался и заметил, что голос вовсе не громок, просто он звучит рядом с каждым человеком, как будто говорящий стоит рядом. И еще этот голос почему-то кажется безжизненным. Уж и не знаю, почему мне так кажется, но что-то с ним не в порядке. Зато как здорово этот голос передается во все точки площади. Вот это эффект. Вот бы мне так музыку научиться слушать или еще лучше на концертах играть. Сказка. И никаких музыкал и прочих приспособлений. Это даже не сказка, это мечта. Тем временем странный голос продолжал. Все просто. Сейчас каждый из вас внимательно посмотрит по сторонам. Если вы заметите что-нибудь необычное или странное, то немедленно двигайтесь в этом направлении. Для простоты восприятия объясню, это напоминает призму, висящую в воздухе. Но если вы ее увидите, это еще далеко не значит, что вы прошли испытание. Из сгустка магии вам необходимо усилием мысли выделить установившуюся структуру определенного цвета. Чтобы сделать это, вам нужно всего лишь напрячь свое воображение. Явственно представьте, как цвета начинают двигаться, и у вас все получится. Полностью собранная структура какого-либо цвета будет означать, что у вас достаточно способностей для прохождения дальнейших испытаний, а ее цвет означает тяготение к определенной сфере эфира. Если же вы ничего не увидели, или не смогли до конца собрать свою головоломку, то попытайте счастье в следующий раз. Нечто подобное мне уже рассказывали сотни раз. Сейчас все начнут смотреть по сторонам, в поисках чего-то необычного. А по прошествии десятка минут, тем, кто ничего не увидел, наскучит это занятие, и они начнут расходиться. А те, кто увидел то, что им полагалось, будут стоять на одном месте и в течение определенного времени сосредоточенно смотреть в пустоту. Каждая призма настроена на волну одного, первым уловившего его человека, и кроме испытуемого больше никто не сможет увидеть головоломку до того, как она будет собрана. Когда же какой-нибудь везунчик соберет свою головоломку, вездесущий ремесленник будет уже рядом, уж они-то точно видят все призмы на площади. Как говорил Чес, призма имеет всего 4 стороны, кто бы мог подумать, на каждой из которых располагается жуткая смесь магов, взятых из разных сфер. Всего 4 основных сферы – огненная, водяная, воздушная и земляная. Каждая представляет свою стихию. Причем, все устроено так, что только человек с определенным коэффициентом способностей к этой сфере может выделить маги этого цвета и перенести их на одну из граней призмы. Когда высший ремесленник закончит свою речь, головоломки начнут работать, и каждый человек с достаточными способностями тут же увидит свою магическую призму. Таких людей, как правило, оказывается немало, но лишь немногие из них впоследствии могут полностью выделить одну из сфер. Едва стихла последняя фраза, как во дворе началось что-то невообразимое. Люди начали шнырять от угла к углу, старательно пытаясь разглядеть что-то в воздухе. Если быть до конца честным, то все знали, что если ты не увидел свою головоломку в течение минуты, то ты ее и не увидишь. Но кто сможет так запросто признаться себе в том, что все мечты рухнули? Мы с Чизом посмотрели друг на друга и пошли в обход двора с разных сторон. Мы шли не торопясь и внимательно смотрели по сторонам. То и дело нас кто-то толкал, и мы могли бы быть много раз затоптаны, но не так-то просто сбить с ног человека, занимавшегося искусством, пусть даже, как в моем случае, срок обучения составляет всего лишь пару лет. Вдруг Чес остановился, его взгляд уперся в одну точку где-то на уровне 3 метров над землей и слегка расфокусировался. Что ж, свою призму он уже нашел, остается пожелать ему удачи. Я еще немного побродил по двору, но спустя пару минут пришлось признать, что головоломки я не увижу. Жаль, ведь это могло бы быть весьма интересно. Я остановился на секунду, чтобы включить свою музыкалу, и в последний раз окинул взглядом двор. Почти весь народ уже разошился, остались только одинокие фигуры счастливчиков, корпящих над своими магическими призмами и, конечно же, группа ремесленников, внимательно следящая за испытуемыми. Чеза я взглядом найти не смог, и включив музыкалу отправился в сторону ворот, со скучающими по обе стороны стражами. Так получилось, что проходить мне пришлось мимо группы ремесленников и учеников, стоящих в центре площади. Едва приблизившись к ним, я автоматически окинул взглядом их лица и к своему удивлению заметил парочку, с которой разговаривал на площади. Они также меня заметили и, мигом поняв, что я не прошел испытания, одарили сочувствующими взглядами. Особенно сочувственным был взгляд девушки, хотя кто их разберет. В музыкале играла очень веселая мелодия, и я подумал, что жизнь, в общем-то, далеко не закончена. Подумаешь, я и не собирался в эту академию. Зато Чес получил то, о чем мечтал, возможность попробовать свои силы. Я надеюсь, что он пройдет это испытание, а остальные, это уж дело техники. Уже подходя к выходу, я краем глаза заметил какое-то странное свечение справа от себя. Я тут же, тайно от себя надеясь, что это именно то самое нечто, которое я должен был увидеть, повернулся и увидел непонятный сгусток энергии, переливающийся всеми цветами радуги. Почему-то, когда я слышал слово «призма», мне представлялось нечто совершенно другое. Ну уж точно не непонятный ком неопределенной формы и совершенно неудобоваримого цвета. Какие там 4 смешанных цвета? Тут их вся сотня, и все переливаются так, будто этот комок кто-то старательно месит, норовя окончательно смешать все цвета в однородное месиво. И как я эту штуку раньше не заметил. Признаюсь, цвет этого комка мне совершенно не понравился, хотя с чего бы, мне неожиданно стало как-то противно. Настолько противно, что я невольно, таких дурацких привычек за мной сроду не водилось, потянулся к сгустку своей мыслью и попытался привести всю эту кашу в надлежащий вид, хотя бы уж выделить 4 конкретных цвета, вместо этих гадких переливов от бежевого до грязно-фиолетового. Каково же было мое удивление, когда вся эта масса зашевелилась, будто процесс с размешивания непонятного варева повернули вспять, и теперь оно старательно приобретает цвета налитых в него ингредиентов. Спустя пару секунд все было кончено, передо мной в воздухе висела не непонятная масса, а аккуратная 4-цветная призма. И что прикажете дальше делать? Любоваться делом рук своих? Хотя при чем тут руки? Каждая из 4 граней призмы представляла собой ярко светящиеся своим цветом маги. Они так ярко светились, что у меня зарябило в глазах. Не прошло и пары секунд, которые я провел в немом восторге, как мои глаза начали слезиться. Перед моим взором поплыли красные круги, и я пошатнулся, так до конца и не решив, какой из 4 цветов больше ласкает, или слепит, мой взгляд. Тут кто-то нежно тронул меня за руку. «Парень, не переживай ты так, попробуешь в следующий раз», услышал я сквозь заволакивающий мое сознание туман женский голос, «давай я тебя провожу». Приятно, конечно, и я бы с удовольствием прогулялся с девушкой по городу до дома, но я же ее даже не вижу. И вообще, у меня виски начало ломить. «Уберите свет!» Не выдержав, крикнул я. Глаза уже перестали что-либо видеть, вместо двора я видел переливающиеся 4, уже ставшими мне ненавистными, цветами радуги зарева. «Эй, да у него сенситивный шок!» — вскричала девушка. «Ко мне тут же подбежали еще какие-то люди. Заберите его отсюда и проводите в башню», — распорядился спокойный мужской голос. Меня подхватили под руки и куда-то потащили. Когда сознание уже почти покинуло меня, я не к месту подумал о том, что какой-то подлец выхватил из моих рук музыкалу, прервав тем самым веселую мелодию. И в тот же момент сознание отказалось меня покидать. Оно осталось со мной с болью в глазах, пробивающей до самого мозга. Но даже эта боль была несравнима с тем, что было до этого. Я пошатнулся от неожиданности и выдал такой вздох облегчения, что ведущие меня под руки люди остановились и испуганно уставились на меня, по всей вероятности решив, что я уже испустил дух. Два силуэта расплывались у меня в глазах синими пятнами, и я понял, что это, по всей видимости, старшие ученики.